Почему христиан привлекала каббала? Каббала возникла в лоне еврейской традиции, ее занимали еврейские вопросы. Большое внимание уделялось мистическому смыслу заповедей и проблеме изгнания. Но вместе с тем каббала немало почерпнула также и из внешних источников, и важное место в ней занимают неоплатонические идеи, что подготовило почву для ее сближения с неоплатонизмом Ренессанса. Для Пико де ла Мирандолы и его последователей каббала была мостом между неоплатонизмом и христианством, так как они находили в ней сходство с обоими этими учениями. Допущение, что каббала содержит священную и древнюю истину, сохраняемую из поколения в поколение, отвечало ренессансной установке на синтез всех религиозных откровений. Приступая к анализу христианской каббалы, Хаим Вершовский пишет: «Теологическая и мистическая истина, по мнению христианских каббалистов, едина в своих истоках, но древние, знавшие истину, утаили ее, чтобы она не стала известна тем, кто ее недостоин. Поэтому сущность божественного всегда сокрыта, а ведающие истину изъясняются намеками, притчами и загадками. Открытый смысл их слов есть не что иное, как скорлупа, скрывающая тайное содержание, которое и есть истина. Так поступал пророк Моисей, так поступали каббалисты, так поступали Платон и Аристотель, так поступали и Дионисий Ареопагит, и Моисей Египетский, то есть Маймонид, Рамбам. И дело не только в том, что и христианство, и иудаизм, и язычество имеют как внешнюю скорлупу, так и внутреннее содержание, но и в том, что сердцевина как иудаизма, так и язычества соответствует сердцевине христианства». Пико верил, что каббала и была подлинной древней истиной, переданной Богом Моисею на горе Синай, записанной Эзрой и ревностно сохраняющейся евреями. Это знание древние ревностно оберегали, а потому их мудрость, содержащая толкование тайн, сокрытых в Торе, называется каббала от ивритского «предания», то, что получено по традиции. Поскольку она передавалась не в письменном виде, а из уст в уста, то, несомненно, является божественной мудростью, в которую можно посвящать лишь немногих. Великий принцип христианства и любовь, заключенная в нем, побудили меня, говорит Пико, отдаться занятиям ивритом и арамейским языком, так как без их помощи невозможно прийти к пониманию каббалы. Сформулируйте своими словами причины, побудившие Пико обратиться к каббале. В 1486 году 23-летний Пико опубликовал 900 тезисов, призванных связать христианскую истину с различными и многообразными традициями. Два раздела этих тезисов основаны на каббале. В первом, состоящем из 47 тезисов, приводятся слова еврейских каббалистов. Во втором, состоящем из 72 тезисов, сформулированы взгляды и идеи Пико в отношении еврейской традиции. В девятом тезисе Пико утверждает: «Никакая мудрость не доказывает нам божественность Христа с большей несомненностью, чем магия и каббала. Тайное еврейское учение не только не противоречит христианству, но и сообщает христианской догматике единственный верный смысл». Более того, в другом тезисе Пико утверждает: «Ни один еврейский каббалист не может отрицать, что имя Иисуса, если истолковать его методом каббалы и с помощью ее принципов, символизирует именно то, что мы под ним подразумеваем – Бога, Сына Бога, соединенного с мудростью Отца и соединяющегося с сущностным единством с человеческой природой посредством третьей ипостаси Божества, представляющей собой пылающий огонь любви». Пико поясняет, что под магией он подразумевает не чернокнижие, а способы соединения с добрыми и высшими духами. Сама каббала также есть способ соединения с духами божества. Несмотря на это объяснение, церковь запретила сочинение Пико, но он не отрекся от своих взглядов и выступил в их защиту. В своей книге «Речь о достоинстве человека» он возвращается к этой теме. «Я приобрел их, эти книги по каббале, для себя за немалую цену. Перечитывал неустанно и с большим тщанием, и увидел в них, свидетель мне Бог, не столько религию Моисея, сколько христианскую. Там я читал о тайне Троицы, о воплощении Слова, о божественности Мессии». Подход Пика к изучению текстов был близок к методам еврейских каббалистов, но он пришел к другим заключениям. Христианская каббала вырывала каббалистические идеи из их еврейского культурно-религиозного контекста. Однако Пика использовал каббалу не только в христианских целях, но и для обоснования своего собственного мировоззрения. Вершовский пишет: «Христианская каббала в том виде, в котором она нам известна до Пика и даже в его поколении по сочинениям выкрестов, есть не что иное, как часть христианского комментария к талмудическим легендам и мидрашам, и вся она носит апологетический и полемический характер. Ее направление ясно и просто – «contra Iudaeos pro Christianis», соответственно, ее в основном занимают вопросы, по которым между иудаизмом и христианской церковью имелись разногласия – приход Мессии, воплощение, Троица. Пика тоже стремился доказать истинность христианской веры с помощью каббалы. Однако христианская апологетика – не единственный контекст, в котором каббала появляется в сочинениях Пика. Несомненно, доказательство истинности христианства при помощи каббалы было важной задачей в системе тезисов Пика. Все же это только одна сторона интереса Пика к каббале, ведь каббала появляется в его произведениях и в контекстах, не имеющих ничего общего с доказательством истинности христианства, а непосредственно связанных с метафизикой, герметизмом, халдейскими пророчествами и магией. Более того, каббала содержится не только в 900 тезисах Пика, но и в его платонической философии любви, представляющей собой святая святых ренессансной мысли. Специфику Пико, как и христианской каббалы в целом, Вершубский описывает так. Наряду с христианской каббалой, следующей традиционным рецептом, в тезисах Пико проглядывает новая система. Не обычный христианский комментарий к еврейской каббале, а мистический комментарий к самому христианству, к его догматам и священным текстам, раскрывающий их тем же способом, каким еврейский каббалист раскрывает истину, заключенную в Торе. Другими словами, из тезисов Пико возникла христианская каббала как самостоятельная мистическая дисциплина. Пико начал толковать тайны своей веры тем же путем и тем же способом, которыми еврейский каббалист толкует тайны Торы. Насколько это утверждение Вершубского отвечает предложенному выше описанию ренессансной гебраистики?